Страннику так отвечал ты, Евмей, свинопас богоравный, бедный скиталец. Все сердце мое возмутил ты рассказом многих твоих приключений, печалей и странствий далеких. Только одно не в порядке. Зачем о царе Одиссее ты помянул? И зачем так на старости лет бесполезно на ветер лжешь? По несчастью, я слишком уверен, что мне уж здесь не видать моего господина. Жестоко богами был он преследуем. Если б он втрое погиб на сражении, или у друзей на руках, перенесши войну, здесь скончался, холм гробовой бы над ним был насыпан ахейским народом, сыну б великую славу на все времена он оставил. Ныне же гарпии взяли его, и безвестно пропал он. Я же при стаде живу здесь печальным пустынником, в город к ним не хожу я, как разве когда Пенелопой бываю призван, чтоб весть от какого пришельца услышать. Они же, гостя вопросами жадно усевшись кругом, осыпают все, как и те, кто о нем, о возлюбленном, искренно плачут, так и все те, кто его здесь имущество грабят без платы. Я ж не терплю ни вестей, ни расспросов о нем бесполезных, с тех пор, как был здесь обманут бродяга этольским, который, казни страшась за убийство, повсюду скитался и в дом мой случаем был заведен. Я его с уважением принял. Видел я в Крите, в царевом дворце Одиссея, — сказал он. Там исправлял он свои корабли, потерпевшие в бурю летом или осенью. Так говорил Одиссей мне: в Итаку я и товарищи будем с несметно великим богатством.